меня чересчур мягкое и чувствительное сердце. Я слишком охотно снисхожу до чужих бедствий, отчего нередко впадаю в печаль, сердечную тоску. И не убеждался ли я неоднократно, что я одинок, будто живу в безлюдной пустыне, ибо принадлежу к веку не нынешнему, а грядущему, к веку высшей образованности, и нет ни одной души, способной восхищаться мной, как я того заслуживаю. А мне доставляет такую неизъяснимую радость, когда мною восхищаются, будь то даже простые невежественные молодые коты. Я умею доводить их до крайнего изумления, но что толку, когда они при всем старании не способны попасть в тон словословия, сколько бы ни кричали «мяу-мяу». Остается уповать на потомков, они-то уж воздадут мне должное. А теперь сочиню ли я философский трактат? Кто проникнет в глубины моего духа? Снизойду ли до драмы, где взять актеров, способных разыграть ее? Займусь ли другими литературными трудами, критикой, например? А ею мне особенно пристало заниматься хотя бы потому, что я на голову выше всех поэтов, сочинителей, живописцев, вместе взятых, являю для них недосягаемый идеал совершенства, следовательно, только я вправе быть непререкаемым судьей. Кто сможет подняться на ту высоту, где я парю? А кто сможет разделить мои взгляды? Есть ли на свете лапы или руки, достойные возложить на чело мое заслуженный лавровый венок? Но я знаю, как этому горю помочь. Я свершу сие сам и дам почувствовать свои когти всякому, кто осмелится на него посягнуть. Есть же на свете такие завистливые скоты. Мне даже часто снится, будто они готовы на меня напасть. И вообразив, что защищаюсь, я заезжаю острым оружием в свое же лицо и жестоко царапаю свой светлый лик. Благородное чувство собственного достоинства обязывает нас к некоторой подозрительности, иначе оно и быть не может. Разве не почел я скрытым покушением на мои добродетели и совершенства, когда юный Понто, беседуя на улице о последних новостях с несколькими молодыми пуделями, даже не удостоил заметить меня, хотя я выглядывал из окошка родимого погреба не далее, как в 6 шагах от них. Немало разозлило меня и то, что когда я упрекнул этого лоботриаса за такое невнимание, он еще пытался уверять, будто и в самом деле меня не видел. О, родственные души прекрасного грядущего поколения, как хотел бы я, чтобы вы уже ныне были среди нас, и, имея мудрое суждение о величии Мура, выражали бы его во всеуслышание так громко, что заглушили бы все остальные голоса. Но теперь пришла пора поведать вам более обстоятельно о том, что приключилось с вашим Муром в годы юности. Итак, внимайте, о добрые души, наступает решительный час моей жизни. Начались мартовские иды. Яркие ласковые лучи весеннего солнца лились на крышу, и нежное пламя разгоралось в груди моей. Уже несколько дней меня томила неясная тревога, неведомое дотоле сладостное томление. Потом я несколько поуспокоился, но ненадолго, ибо вскоре впал в состояние, о каком никогда и не подозревал. Неподалеку от меня, через слуховое окошко, тихо и плавно выскользнуло на крышу некое создание. Ох, где взять слова, чтобы описать красавицу? Она была вся в белом, только маленькая черная бархатная шапочка прикрывала прелестный лоб, а на точеных ножках красовались такие же черные чулочки. Чудесные цвета свежей травы глаза лучились кротким сиянием, грациозные движения заостренных ушек обличали добродетели ум, а волнообразные движения хвоста говорили о приветливости и женственной деликатности. Прелестное дитя, казалось, не замечало меня, и щурясь смотрело на солнце и чихало. Звук этот отозвался в моей душе сладостным трепетом. Пульс забился бурно, кровь вся закипела в жилах, сердце готово было выскочить из груди. Весь мой невыразимый мучительный восторг, заставивший меня позабыть все на свете, излился в громком протяжном «мяу». Малютка быстро повернула голову, поглядела на меня. В глазах ее мелькнул испуг, очаровательная детская робость. Незримые лапы толкнули меня к ней с неодолимой силой, но едва я подскочил к прелестной, чтобы обнять ее, она быстрее мысли исчезла за дымовой трубой. весь во власти ярости и отчаяния, я метался по крыше и жалобно стонал, но все напрасно, она не возвращалась. О, какое мучительное состояние! Кусок не лез мне в горло, науки опостылили, я не хотел ни читать, ни писать. Силы небесные! Воскликнул я на другой день, когда, обыскав крышу, чердак, погреб, обшарив все углы в доме и, не найдя своей красавицы, возвращался домой.